Глава 45. С ремонтом мне приходится ускориться и вычеркнуть некоторые пункты из списка задуманного, в том числе новые шторы и душевую кабину. Не до них сейчас. Клининг после ремонта тоже не заказываю. Пора избавляться от барских привычек. Втроем с Ритой и мамой отмываем квартиру до блеска. А потом я заказываю в интернет-магазине самое необходимое, что понадобится в хозяйстве в первое время. «Рит, слушай, я поговорить с тобой хотела». Начинаю, дождавшись, когда мама отправится домой. «Валяй, что случилось?» Наполняю наши тарелки ужином в виде риса и кусочков куриной грудки и ставлю на стол миску с незатейливым овощным салатом. «Я по поводу работы. Тебе на курсы надо будет», перебивает в свойственной ей манере. «Пару месяцев. Я знаю, узнавала уже. Звонила на факультет повышения квалификации. Записалась на курсы?» «Да, с 1 сентября. Опускаюсь на свой стул и беру вилку в руку. Я насчет работы в твоей поликлинике хотела узнать». «Так-то да», — тянет Рита задумчиво. «Неплохо бы тебе перед декретом поработать. Я, конечно, ничего не обещаю, но обязательно узнаю. Узнай, пожалуйста». Маму оставляю на крайний случай. Не хочу выглядеть в ее глазах совсем беспомощной. Пока подруга, закатив глаза к потолку, перебирает в голове возможные вакансии, я бегу в прихожую за телефоном, который, лежа на комоде, голосит на всю квартиру входящим. На экране переименованный в Костю бывший любимый. После того разговора мы больше не встречались. Я ездила еще два раза за своими вещами, но ни разу с ним там и не столкнулась. «Здравствуй, Вика», — говорит он прохладно. «Здравствуй», — ёжусь от неприятного холодка. «Как дела? Устроилась нормально?» «Да, конечно, все хорошо», — выдаю излишне жизнерадостно. «Встретимся? Разговор есть». «А, ну да, конечно», — соглашаюсь после короткой заминки, соображая, что касаться он будет, вероятно, развода. «Завтра в 2 в Моцарте. Сможешь?» «Смогу. Окей, тогда до завтра». «Пока». Вернувшись на кухню, сажусь напротив Риты и натыкаюсь на ее любопытный взгляд. «Зверь звонил?» Сердце в груди больно дергается, и, выплеснув из себя порцию серой тоски, словно скукоживается. Это от того, что я была не готова услышать его имя. Со временем пройдет. «Нет, Костя хочет завтра встретиться». Вздыхаю глубоко в надежде ослабить узел в груди. «Зачем? Обсудить развод, наверное». Я рассказала ей про нашу последнюю встречу с Егором. Она была в шоке, материла его, а потом мы вместе ревели. Про то, как мы расстались с Костей, Рита пока ничего не знает, но я уже предвижу ее реакцию. Это будет взрыв. «Как он отреагировал?» — чуть понижает голос. «Сильно орал?» «Сильно». «Надеюсь, без рукоприкладства?» «Ты о чем? Костя не такой, но...» «Что?» — сужает глаза, словно почуяв запах крови, подается ко мне через стол. «Выяснилось, что он тоже изменял». «Я так и знала!» — вскрикивает Рита, ударяя по столу кулаком. «Так и знала. Я чувствовала». «С госпожой», — добиваю я. «С кем?» «Он извращенец, Рита. Возбуждается, когда его унижают». Лицо Риты меняется до неузнаваемости. Широко раскрыв рот и выкатив глаза, она безмолвно орёт. Трясёт в воздухе руками и выталкивает из себя что-то нечленораздельное. «Рита, успокойся», проговариваю тихо, потому что она выглядит так, словно у нее случился инсульт. «Сексуальный раб? Твой Костя?» Молча кивнув, я встаю, чтобы налить ей воды. Марго всегда была излишне эмоциональна и импульсивна, но в таком состоянии я вижу ее в первый раз. «Блядь! Охуеть! Ты меня убила, Воробьева!» «Знала бы, не говорила», — усмехаюсь невесело. «Прости, что ранила твою нежную душу». «Твою мать! А ведь все сходится! Как мы раньше не догадались?» «Не знаю. Ты только девчонкам нашим не говори». «Не скажу, конечно, но... Вика, как ты это пережила? Это же трэш!» В шоке сначала была. Потом успокоилась. «Пошли они все в жопу». «Это правильно», — подхватывает подруга. «Нахер мужиков! Пусть катятся в ад!» Она на них сейчас тоже обижена. Ее невролог после первого и последнего секса вернул их отношения на уровень до. Сказал, что как друг она ему больше симпатична. Козел. К встрече с Костей я решаю подготовиться основательно. Во-первых, он не должен заметить разницы между тем, какой я была и какой стала. У меня все прекрасно, поэтому выглядеть я должна так же. Во-вторых, он может прийти на встречу со своим адвокатом. Я должна соответствовать формату встречи. Выпрямив волосы, оставляю их распущенными. Неброский макияж, состоящий из жакета и узких брюк, бежевый костюм и туфли на низком каблуке. Папка с документами и доброжелательное выражение лица. «Здравствуй, Костя», — говорю ровно, когда хостес подводит меня к его столику. Он один. Бумаг, портфеля с ним не замечаю. Это очень странно. Как будто на свидание позвал. «Привет, присаживайся». Встает, чтобы отодвинуть для меня стул. «Спасибо», — бормочу, выдавая благодарную улыбку. Усевшись, кладу папку на колени и складываю руки на столе. Смотрю на почти бывшего мужа и вдруг понимаю, что ничего не чувствую. Сердце чуть ускоряет бег, но это лишь волнение, связанное с причиной встречи. Боли, обиды, тоски — ничего нет. Разве так бывает? После 3 лет счастливого брака. Он тоже смотрит на меня спокойно. Ни ревности, ни злости. В глазах спокойствие, на лице — собранность. «О чем разговор? Закажем что-нибудь?» Указывает глазами на лежащую передо мной папку меню. «Зеленый чай». «С сахаром?» — интересуется вежливо. «Совсем как чужой человек. Даже не знает, что с сахаром я никогда не пила». «Нет, спасибо. Так о чем ты хотел поговорить? О разводе?» «Да», — озвучивает официантке заказ и, сцепив руки в замок, поднимает на меня взгляд. Нервничает. Глаза начинают бегать, а в жестах появляется суета. Прочищает горло и со скрежетом двигает стул. «Говори», — подталкиваю я. «Вика, что у тебя с тем мужиком? Вы не вместе?» «Какое твое дело?» — сразу выпускаю шипы. «Мне надо знать, потому что у меня есть предложение». «Предложение? Какое еще предложение?» Официантка опускает передо мной чашку с чаем, а я думаю, что если его предложение заключается в аборте, я выплесну ему в лицо. Костя дожидается, когда девушка отойдет, а потом продолжает. «Так вместе или нет?» «Нет». «Почему?» «Тебя не касается. Я же не спрашиваю, почему вы с Еленой скрываете вашу любовь». Сознательно делаю ударение на последнем слове. Костик жестко, но в то же время уязвленно усмехается. «Боже, как мерзко сейчас вспоминать, как я едва не молилась на него. Чуть ли не святым его считала. Жалела всегда, поддерживала, когда он жаловался на Ковалева. Знала бы, из-за чего они конфликтуют. Ладно, ты права, это не мое дело». Берет чашку кофе и делает небольшой глоток. «Давай не будем разводиться». «Что?» «Я предлагаю тебе взаимовыгодный союз. Мне нужна семья, твоему ребенку нужен отец». «Что это значит?» Спрашиваю не своим голосом, хотя на самом деле уже все понимаю. «Я дам твоему ребенку свою фамилию и все, что к ней прилагается». «Что взамен? Картинка счастливой семьи для прикрытия?» «Называй как хочешь». «Зачем тебе, Костя? Я не понимаю. Если тебе хорошо с твоей Еленой, женись на ней. Разницей в возрасте сейчас никого не удивить». «При чем здесь это? Елена не та, на которой можно жениться». Устало потирает переносицу. «Почему? потому что в наших кругах в курсе о ее увлечении. К тому же я у нее не единственный». Он немного тушуется. Снова начинает суетиться. Крутит чашку с кофе вокруг своей оси. Безмолвно шевелит губами. «Ангелина Леонидовна?» — выдвигаю предположение. «Она за традиционные семейные ценности?» «Да, и мама, и Вахрушев, и Ковалев, сука». «Вахрушев. С этим мне понятно. От Вахрушева в медиагрупп зависит все, вплоть до аромата освежителя в туалетах. С его неограниченной властью он может даже Костю выдавить из команды. Мать тоже консервативных взглядов. А Ковалев что? Он тут при чем? Вы из-за этого со Стасом постоянно ругаетесь?» «Да, из-за Елены». «Почему?» «Вика, ты такая наивная. Ковалев идет по головам. В агентстве без году неделя, а уже друг семьи в Вахрушевых. Конечно, он мечтает женить меня на своей сестре, сделать из нее примерную жену и прибрать к рукам мою долю в медиа». «Жесть!» — выдыхаю ошарашенно. «Так что?» — спрашивает с надеждой. «Ты согласна?» «Нет». «Не торопись, Вика. Подумай хорошо. Эти двое меня сожрут, а если мы останемся вместе, и у нас родится ребенок?» «Никто у тебя не родится!» — перебиваю грубо. «Это не твой ребенок, Костя!» «Подумай. Не руби с плеча». «Даже думать не буду. Извини». «Ты будешь всем обеспечена до конца жизни». «Ага, до конца жизни, Вахрушева». «Твой ребенок будет называть меня отцом». «Нет», — вырывается с мешком. «Я не хочу своему ребенку такого отца. Прости, Костя, без обид, но...» «Викуля». «Нет», — повторяю твердо. «Нет, нет, нет. Тысячу раз нет. Я не разрешу Косте воспитывать сына Егора».